станице Крымской. Вскоре нам пришлось переселиться в Пятигорск. На годовом съезде евангельских христиан мне было предложено служение разъездного миссионера, чтобы в некоторых центральных церквах для руководящих братьев устраивать курсы по изучению Слова Божия. Дело в том, что многие руководители общин не имели никакой духовной подготовки. Я просил съезд разрешения работать также и среди баптистов, если они меня пригласят. Съезд дал на это разрешение, не видя никакой разницы в нашем уповании. Союз определил мне жалование – 13 рублей в месяц. Больше он не мог дать. Нужд было очень много. Несколько лет я служил Господу без материальной поддержки и научился жить скромно. Моя жена выросла сиротой и не имела никакого тяготения к роскошной жизни. По дороге в Новороссийск мы остановились в Г. Кропоткине и провели там в местной церкви ряд собраний. Новороссийская церковь приняла нас радушно. Пища наша была скромной. Иногда обед состоял из нескольких помидор, но мы не унывали, радуясь духовным успехам в Божьем деле. Церковь была расположена в бедном районе города. В течение 2 недель мы каждый день проводили собрания. Молитвенный дом был всегда переполнен. Помню, как при окончании собрания молодой человек встал и громко спросил: «Почему вы нарушаете закон, не соблюдая субботу?» В зале присутствовали несколько субботников. Я, закончив собрание, подошел к нему и прочитал ему слова из Евр 12:18-24. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и голосу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Но приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, и к ходатаю Нового Завета Иисусу». И далее я спросил: о каких глаголах говорит здесь апостол? Ясно, что здесь речь шла о 10 заповедях. Мы не соблюдаем субботы, потому что мы подошли не к Синаю, а к Сиону, не к Ветхому Завету, а к Новому, к ходатаю Нового Завета. Почему вы подошли к Синаю? Он молчал. И я спросил его: скажите, будете ли вы соблюдать субботу на новой земле? О, да. А как же? Ответил он утвердительно. Но ведь написано, что на новой земле не будет ночи. Как вы определите 7-й день, чтобы его соблюдать? Я на это не обратил внимания, ответил молодой человек. Из Новороссийска нам пришлось переехать в станицу Крымскую. Там церковь имела свой молитвенный дом. Нас поместили в маленькой комнате, и мы были ей рады. Но вскоре к нам приехала из Еревана сестра жены. Нам стало очень тесно, но мы не унывали, ибо многие люди не имели даже одной комнаты. Помню, как радовалась жена, когда я, скопив немного денег из моего жалования, купил для стирки корыто. Потом, собрав немного денег, купил кастрюлю. Трудностей было много, но я всегда вспоминал брата Августовича, студента нашего библейского курса, который часто говаривал: не обращай внимания, все будет хорошо. В станице Крымской мы организовали школу для духовных работников. 2 раза в день мы занимались уроками, вечерами имели призывные собрания, а после собраний молодежь собиралась в частных домах и до полуночи беседовала на духовные темы. Это было незабываемое, счастливое время. Вспоминаю также случай, как ко мне подошел человек после собрания и заявил, что хотел бы покаяться, но сомневается в том, что он избран Богом ко спасению. Я ему ответил: если вы искренне хотите покаяться, то уверяю вас, что вы избраны ко спасению. Я прочитал ему некоторые места из Писания, подтверждающие мои слова. Он сразу же преклонил колени, покаялся и возвратился домой с радостью. Но дома его встретила сестра и, узнав о его покаянии, набросилась на него с руганью. На другой день он попросил меня поговорить с ней. Она приняла меня холодно, но после короткой беседы ее настроение изменилось. На другой вечер она пришла в собрание и покаялась. В первое же воскресенье она пригласила меня к себе. Я пришел к ней с пресвитером. Знаете ли, почему я вас пригласила? Начала она речь. Прошу вас помолиться о моем младшем сыне. Он лунатик. Бог может его исцелить. Христос исцелял лунатиков. Подумав немного, я ответил: сестра, в первом послании к Коринфянам 12 главе написано, что Господь своим детям дает различные дары, среди которых есть и дар исцеления. Я имею от Господа дар евангелиста и учителя, но у меня нет дара исцеления. Брат, я верю, что Господь может исцелить моего сына. Помолитесь над ним. Она привела нас к сыну. Он сидел на кровати бледный, худой и безучастно смотрел по сторонам. Видно, что у него были и другие болезни. Видя веру только что обращенной сестры, я не мог ей отказать. Мы помолились над ним и вскоре ушли. А через 3 месяца я снова встретил эту сестру, и она радостно воскликнула: «Брат, после вашей молитвы сын выздоровел. Теперь его не узнать. Он и мой старший сын обратились к Господу». Так оба сына ее обратились к Господу.